Тот предъявил ссыльно-поселенческий вид на жительство. Текс, Вейнбаум, Григорий Спиридонович. Петербургский уроженец, так точно, 1891 года. Жид? Еврей. Ссыльно-поселенец? Да, с апреля 1910 года. Определен в ссылку в деревню Подгорную Еланской волости Енисейской губернии. С разрешения губернского жандармского управления переехал в Минусинск к жене. Кивнул на молодую женщину с орехово-желтыми волосами. Текс. Атаман прочитал бумагу жандармского управления. В Минусинск дозволено? Дозволено. «А где находитесь?» — спрашиваю, — вскипел атаман. «Тайную сходку проводите?» — спрашиваю. «Никаких сходок, господин атаман. Приехал в гости к Исааку Львовичу Крачковскому, и никаких сходок». «А это кто? Родственники?» — ткнул атаман на Головню, Зыряна и Петержинского. «Ссыльнопоселенцы». Исаул напомнил атаману, что на сходке, как он своими ушами слышал, читалась крамольная книжица, которую успели запрятать. «Поищем, ну а ваши документы?» — прицелился атаман на жену Вейнбаума. «Тоже ссыльно-поселенческий вид?» «Великолепно! Ада Павловна Лебедева? Жидовка?» «Не смейте!» — вспыхнула она. «Позвольте сметь!» И, взглянув из-под лобья, на мужа скрипнул. «Какая она вам жена?» — и потряс документом. «Или у жидов так? Ночь жена, вечером девица гулящая? Я попрошу вас молчать. Или предъявите брачные свидетельства? В каком соборе вас повенчали? С попом, раввином или сам черт венчал и на руках качал? Господин атаман, молчать! Тут вам не жандармское управление, казачья земля, предупреждаю. И если вы явились с подрывными целями, я сумею справиться и без жандармов, либеральничать со всякой сволочью, казаки, обыскать дом, староста помогай. Ну а эти кто? — кивнул на сидящих в углу и отдельно на Ольгу Федорову. Григорий пояснил: «Мамонт Головня, здешний полицейский, которому бы давно пора катать тачки, Зырян из Каторжан, а вот Федорова вдовушка. Не из ссыльных, но, как Исаулу дополнительно известно, принимала активное участие в бунте приискателей в Бодайбо в 1912 году. Ее муж расстрелян во время восстания, и сама она достойна отменной порки. Прошу именно ее задержать и обыскать, ваше высокоблагородие», — торопился Григорий. «Подозреваю, что книжка или прокламация спрятана под платьем». «Текс». Атаман расправил пшеничные усики и, кивнув на дверь, скомандовал Головне, Петержинскому и Зыряну: «А ну, метитесь, я еще вами займусь». Воспользовавшись моментом, Ольга убежала к Варварушке, слышно было, как щелкнул крючок. «Выбить дверь». Григорий попробовал плечом, но не сорвал с крючка. «Погибели на вас нет окаянных», — послышался голос старухи. Григорий позвал братьев, те приналегли. В ту же секунду, как только распахнулась дверь, Пантелей получил удар деревянным вальком. «Взять ее!» — притопнул атаман. «Андрей!» Со старостою нырнули в комнатушку и в темноте схватились с Ольгой. Выкрики, ругань, грохот. Ольга выскочила, толкнула Григория к двери. «Поганцы, стервятники!» — в руках ее сверкнул нож. «Взять, взять!» — гремел атаман. Ольга отпрянула в куть, и кто знает, как получилось бы дальше, если бы в эту минуту... «Здравствуйте!» — раздался удивительно спокойный и умиротворяющий голос. Все оглянулись. У порога стояла женщина, босые маленькие ноги по колено в грязи, как в шерстяных чулках, черное платье с кружевным воротничком прилипло к телу, лицо неестественно белое, округлые блестящие глаза —